Герман Иванович Матвеев. Новый директор. Эпиграф первый. Мы не верили бы учению, воспитанию и образованию, если бы оно было загнано только в школу и оторвано от бурной жизни. Ленин. Эпиграф второй. Нет и быть не может трудных детей. Причина плохого поведения коренится в плохом воспитании, а правильное воспитание всегда приводит к успешным результатам. Макаренко. Первое. Игорь Уваров. В просторной квартире нового дома раздался звонок. Прошла минута, другая, третья. Звонок повторился. Часы в большом старинном футляре, стоявшие в прихожей, отстукивали секунды отчетливо и равнодушно. Им было безразлично, что за дверью стоит живой человек. И только когда звонок задребезжал в третий раз, в прихожую вышел юноша в пестрой шелковой пижаме. Небрежно отбросил он задвижку, повернул замок, а ногой толкнул дверь. «Вам кого?» – сухо спросил он невысокого мужчину, стоявшего на площадке лестницы и робко смотревшего через очки. «Я к Виталию Павловичу. Он звонил по телефону и приказал привезти вот эту папку. Он дома?» «Он занят». «Я понимаю. Тогда передайте, пожалуйста, и спросите, не нужно ли чего-нибудь еще». «Хорошо. Подождите минутку», — сказал юноша и, взяв красную папку, захлопнул дверь перед самым носом мужчины. Проходя через гостиную в кабинет отца, он постучал в чуть приоткрытую дверь комнаты матери. «Ма, а где Нюша?» «Я послала ее в магазин. Кто там пришел, Игорек?» «Папин чего, извольте». Очень располневший в последние годы Виталий Павлович сидел за письменным столом и с красным карандашом в руке просматривал бумаги. В кабинете было накурено. «Па, почему ты не проветриваешь?» – спросил Игорь, кладя папку перед отцом. «Топор можно повесить». «На улице шумно, мешают». «Подумаешь, какие мировые проблемы решаешь. Здоровье дороже». С этими словами Игорь вскочил на подоконник и открыл форточку. «Ага, материал привезли», – обрадовался отец. «Сегодня вечером я должен делать доклад на совещании. Большие дела намечаются». «Па, перемени, пожалуйста, пластинку. Я знаю, что ты хочешь сказать», – иронически начал Игорь, но, увидев, как нахмурился отец, замолчал. Виталий Павлович захлопнул папку. Он понимал, что сердиться бесполезно, что лучше всего усадить сына рядом с собой и в простой, доступной форме рассказать, о чем он будет вечером докладывать. Сухие цифры превратить в зримые образы недалекого будущего. Но, как всегда, не было времени, и он только вздохнул. «Этот спрашивает, не нужно ли тебе чего-нибудь еще?» – небрежно сказал Игорь. «А что это за тон? И почему этот?» «Я не знаю его фамилии, так что ему сказать?» «Пускай возвращается на работу», – ответил Виталий Павлович. Игорь повернулся, сделал несколько шагов и остановился. «Па, ты на меня не сердись. Нам и без тебя приходится слушать каждый день на каждом уроке о великих достижениях. А ты думаешь, это не так?» «Может быть и так, но зачем столько хвастать? И все одно и то же. А главное, кто-то говорил, мы пахали. Ты не дашь мне немного грошей?» «Сколько?» «Ну, полсотни». «Возьми, вон пиджак висит в правом боковом кармане». Получив деньги, Игорь прошел в прихожую, отпустил мужчину и вернулся в свою комнату. Здесь он вытащил из портфеля учебник, взглянул на ручные часы, лежавшие на письменном столе, включил радио и, придвинув стул, лег на кровать. Готовить уроки под музыку или под голос диктора вошло в привычку, и юноше казалось, что посторонние звуки не только не мешают, но даже наоборот помогают сосредоточиться. Учился Игорь в 9 классе средней школы. Одаренный от природы, он имел к тому же еще и прекрасную память. На лету схватывал объяснения учителей и легко запоминал всевозможные и, по его мнению, никому не нужные премудрости. Нужные же находил в книгах по собственному вкусу. На устные занятия Игорь почти не тратил времени. Если по какой-нибудь причине не слушал учителя в школе, то достаточно было ему перед уроком один раз прочитать то, что задали, и пятерка обеспечена. Положив ноги на спинку стула, Игорь начал перелистывать книгу. Приближался конец учебного года. Чтобы освежить в памяти так легко полученные, а потому и выветрившиеся знания, нужно было взяться за учебники. Плохо учиться Игорь не мог, не позволяло самолюбие. Он считал, что двойки и тройки получают личности бесцветные, бездарные или безвольные лодыри. Прошел час. За это время по радио успели передать сельскохозяйственные новости, концерт легкой музыки и сообщили, что сейчас будет проверка времени. Часы у Игоря шли с точностью хронометра, и он был в них уверен, как в самом себе. Последние известия тоже не заинтересовали его, но прогноз погоды заставил насторожиться. «Либо будет, либо нет», – проворчал он, поднимаясь с кровати и потягиваясь. «Либо дождик, либо снег». Надев полуспортивный серый костюм, Игорь собрал учебники, достал из нижнего ящика стола завернутый в целлофан длинный пакет и сунул его в портфель. Затем позавтракал на кухне холодными котлетами и прошел в комнату матери. «Ма, я в школу», – объявил он, останавливаясь в дверях. «Скажи Нюше, чтобы выгладила зеленые брюки». «Хорошо, но почему так рано, Игорек?» «Опять назначили классное собрание, повышаем успеваемость и дисциплину». «О, это важные вопросы. Ты поел?» «Поел». «Приходи, пожалуйста, пораньше. Ты же знаешь, как я волнуюсь». «И совершенно напрасно. До каких пор ты будешь считать меня малолеткой? Ма, вот послушай мой новый афоризм. Я знаю, что он тебе понравится. Ничто так не старит человека, как счастье. Наслаждение – это единственное, ради чего нужно жить». «Ну как?» – спросил Игорь с гордой улыбкой. «Игорек, ты просто гений!» – восторженно проговорила мать. «Это очень глубоко, просто какая-то бездна». «А вот еще послушай. Полюбить самого себя – вот начало романа, который продлится всю жизнь». «Да-да, изумительно, ты меня даже пугаешь. Как это тебе приходит в голову?» «Вчера не спалось, я лежал и думал...» «Ну, хватит, я могу опоздать. Точность – это вежливость королей. Ма, я у папы открыл форточку, ты посмотри, а то он забудет». Насвистывая какой-то фокстрот, Игорь вышел в прихожую. На Невском проспекте, под воротами дома, где помещался кинотеатр «Колизей», засунув руки в карманы демисезонного пальто, с независимым видом стоял молодой человек. Нахлобученная до ушей кепка лондонка, поднятый воротник, узкие брюки и полуботинки на толстенной резиновой подошве говорили, что молодой человек следит за своей внешностью и, чтобы не смешиваться с толпой, хочет быть стильным. Переваливая во рту с одной стороны на другую ириску, он равнодушно провожал глазами прохожих. Неподалеку остановился подросток в форменной шинели ремесленного училища. Некоторое время он наблюдал за молодым человеком и по каким-то признакам, убедившись, что это как раз тот, кто ему нужен, уверенно направился к воротам. «Ты Гошка Блин?» – спросил он, подходя вплотную к молодому человеку. «Ну, а если я, так что?» «Меня послал султан. Его не пускают сегодня». «Провинился, бедный ребенок?» – насмешливо спросил молодой человек. «Да, немного погорел». «Ладно, скажи ему, что завтра в 8». «А что в 8?» «Не твоего ума дело», – рассердился Блин, но сейчас же смягчился. «В театр пойдем. Ну, топай, малявка». «Не задерживай движение». Ремесленник вышел из-под ворот, оглянулся, сплюнул и зашагал по Невскому. Гошка Блин достал из кармана две ириски, сдул с них приставшие крошки и сунул в рот. Прошло еще минут пять. На проспекте показался Игорь. «Блин, ты давно ждешь? Извини, пожалуйста, меня задержали дела». «Не имеет значения», – процедил Гошка, протягивая руку. «Принес?» – спросил Игорь. «А ты?» «Конечно, я человек слова». «Тогда все в порядке. Пошли». Войдя во двор Колизея, Блин уверенно свернул к одному из подъездов. Стеклянные двери пропускали много света на лестницу, и здесь можно было даже читать. Вытащив из кармана темно-зеленую книжечку, он передал ее Игорю. Тот раскрыл паспорт и внимательно посмотрел на фотографию немолодой женщины. «Прописка есть?» – спросил он, перелистывая документ. «Прописка ленинградская». «All right», – усмехнулся Игорь, пряча паспорт в боковой карман пиджака. Затем он вынул из портфеля пакет и передал его Гошке. «Тот самый?» – спросил Блин. «Ну, конечно». Через целлофан на фоне темно-красного шелка галстука четко выделялась не то нарисованная, не то вышитая фигурка женщины в ярко-желтом платье. «Сила!» – с усмешкой произнес Блин, бережно пряча галстук в карман. «Завтра у меня большой поход». «Зря ты посылаешь этих пацанов», – поморщился Игорь. «Засыплют». «Все продумано. Если что не так, я в стороне». «Люсю видел?» – притворяясь равнодушным, спросил Игорь. «А если видел, то что?» – прищурился Блин. «Ничего особенного. Передай привет». «Не беспокойся. В твоих приветах она особой нужды не имеет», – медленно проговорил Гошка, и в тоне его нетрудно было угадать угрозу. Игорь смутился и несколько секунд молча смотрел через грязное стекло во двор. В этот момент дверь со скрипом распахнулась, и в подъезд вошла пожилая женщина с провизионной сумкой. «Что вы тут делаете?» – подозрительно спросила она, внимательно разглядывая молодых людей. «Ничего», – грубо ответил Гошка. «Шагай, мамаша, дальше». «Какая я тебе мамаша?» Слегка отстранив приятеля, Игорь вышел вперед. «Не сердитесь, пожалуйста, он шутит. Разрешите, я вам помогу». Вежливый тон приятного и хорошо одетого юноши сразу успокоил женщину. «Спасибо, не беспокойтесь, мне невысоко. Вы же, наверное, устали, позвольте вашу сумку». Настойчиво продолжал Игорь и, взяв из рук женщины тяжело нагруженную сумку, начал подниматься по лестнице. «Если не ошибаюсь, вы живете на третьем этаже?» – спросил он. «Да? А вы меня знаете?» «Ну как же, я часто вижу вас». Презрительно выпятив нижнюю губу, Гошка наблюдал за этой сценой. Он не понимал маневра своего приятеля и ждал, чем кончится вся эта комедия. Голоса постепенно удалялись. Скоро до слуха Гошки донеслась последняя фраза женщины «Очень вам благодарна». Затем хлопнула дверь и послышались торопливые шаги. «Но как? Дошло?» – спросил Игорь, останавливаясь против Гошки. «А чего там дошло?» «Это тебе урок. Заруби на носу. Никогда не нужно хамить с людьми. С людьми нужно обращаться ласково. Это выгодней и спокойней». «Какая там еще выгода?» – пробурчал Гошка. «Ты слушай, когда тебе говорят», – продолжал назидательно Игорь. «Погладь человека по головке, он растает. А когда растает, из него можно веревки вить и никаких осложнений. А если начнешь хамить, человек ощетинится и ничего хорошего не получится. Это закон психологии». «Не умею я так». «Учись, пересиливай себя». Блин был старше Игоря года на два, но Игорь был значительно умней и начитанней. Это чувствовалось на каждом шагу, а потому и главенство Игоря Блин признавал без особого сопротивления. «А как ты узнал, что она на третьем этаже живет?» Она же сама сказала. «Когда?» – удивился Блин. «Она сказала, что живет невысоко, так? А что значит «невысоко»? Четвертый этаж считается уже высоко. Значит, второй или третий. Если бы она жила во втором, то не отпустила бы из рук сумку или сказала бы «я живу на втором». Понял? Психология». Игорь с улыбкой превосходства смотрел на грубого примитивного парня, одетого с нелепой претензией. Предположение относительно третьего этажа он высказал наугад и случайно не ошибся. Объяснение же придумал, что называется, на ходу, но видел, что оно произвело на Гошку большое впечатление. Посмотрев на часы, Игорь нахмурился. «Я могу опоздать на урок. Возьми такси». «Слушай меня внимательно. У нас в 6-м Б есть один дельный пацан», – торопливо заговорил Игорь. «Очень смекалистый и надежный. Отца у него нет, а мать на работе. Зовут Петухом, он рыжий. Надо его подобрать. Поговори с Чумаченко, пускай займется, но только без хамства. Страхом тут ничего не сделаешь. Он юнат, голубей любит и всяких животных». «А как его фамилия?» «Я же сказал, Петухов. Максим Петухов. Все, в воскресенье увидимся. Будь здоров, не зарывайся». Второе. Милиция и школа. В большой комнате дежурного по городу, за письменным столом, склонившись над книгой, сидел майор милиции. Помощник его, укрывшись шинелью, спал на диване. Приближалось утро. Висевшие на стене часы показывали начало 7-го. Через окна, выходившие на Дворцовую площадь, доносился шум изредка проходивших мимо машин. Иногда глухо хлопала дверь в коридоре, и вдруг зазвонил городской телефон. Не отрываясь от книги, майор взял трубку. «Я слушаю». «Это милиция?» «Да, дежурный по городу. Что у вас?» «У нас товарищ дежурный магазин ограбили. Вы слушаете?» Майор отодвинул книгу. «Слушаю, слушаю. Какой магазин?» «Большой магазин, галантерейный. Дверь со двора выломали». «Где этот магазин помещается?» «У нас в доме. Черный ход во двор выходит. Я, понимаете ли, пришел недавно». «Подождите, где этот дом находится? Скажите точный адрес». «Васильевский остров. Угол Среднего и...» «Не торопитесь, какой линии?» – переспросил майор, записывая адрес. «Кто это говорит?» «Жилец из дома. Я с ночной смены пришел. Свернул к себе во второй двор, смотрю. Что за черт?» Через полчаса на место происшествия прибыли оперативный работник угрозыска, следователь и эксперт научно-технического отдела. Пройдя во второй двор указанного дома, они остановились. Дверь черного хода в галантерейный магазин была сорвана с петель и валялась у крыльца. Внутри магазина оказался невообразимый беспорядок. Товары сняты с полок, вытащены из-под прилавков, из-под стекла и свалены в кучи. Коробки измяты, пакеты изорваны. «Знакомая картина», – со вздохом произнес оперативный работник. «Ребятишки орудовали. Вы смотрите, что они тут натворили. Полный разгром». Через час работники магазина установили и оценили украденные вещи. Пока следователь составлял протокол, оперативный работник вместе с дворником обследовали двор и нашли спрятанный в дровах чемодан. Чемодан не тронули. На другой день во двор зашли 3 подростка. Оглядевшись по сторонам, они приблизились к дровам и, убедившись, что чемодан на месте, вернулись на улицу. Оперативный работник незаметно пошел за ними и установил их адреса. Вечером при обыске большинство украденных вещей было найдено, а преступники задержаны. Началось следствие. Вел его начальник отделения по борьбе с детской преступностью Константин Семенович Горюнов. Высокий, худощавый, чуть сутулый, он ходил, опираясь на палку. Большой открытый лоб, седые волосы, прямой вдумчивый взгляд по-детски чистых серых глаз, невозмутимость – все это внушало доверие, располагала к нему малолетних преступников. Получив материалы, Константин Семенович вызвал на допрос подростков, сначала поодиночке, потом всех вместе, и в первый же день, как говорят в угрозыске, вышел на группу. Во главе группы стоял ее организатор, 18-летний юноша, воспитанник колонии по прозвищу Гошка Блин. Остальным членам группы было от 15 до 17 лет, и все они учились. Трое в ремесленном училище, четверо в средней школе. У всех были клички «Огрызок», «Пуля», «Партизан», «Зануда», «Султан», «Грыжа», «Карапуз». Через 4 дня следствие было закончено, но личность главного организатора дела установить не удалось. Непосредственного участия в краже он не принимал, и никто из подростков не знал ни адреса, ни настоящей его фамилии. Прежде чем передать дело прокурору, Горюнов отправился в школу, где учились 4 обвиняемых. Здание школы заканчивало улицу, дальше шел пустырь, заваленный всяким строительным мусором, отходами производства, расположенного поблизости завода. «Солидно строили в старину», – вслух проговорил Константин Семенович, любуясь строгими линиями большого 3-этажного здания. В вестибюле, куда он вошел, висел ярко раскрашенный большой плакат. Издали бросалось в глаза – «Внимание! Все на диспут! Моральный облик молодого советского человека!» Константин Семенович направился к плакату, но голос уборщицы остановил его. «Вам куда, гражданин?» Оглянувшись, он не сразу ее нашел. На скамейках, поставленных вдоль стены, сидели женщины различного возраста, держа в руках пальто, галоши, шапки. Это были родители, бабушки, няни, поджидавшие своих питомцев. Говорившая оказалась в раздевалке за массивной железной сеткой, почти решеткой. «Я бы хотел повидать директора», – сказал Константин Семенович. «А вы откуда?» «Я работник милиции. Пройдите вон в ту дверь по коридору, до канцелярии. Там и будет кабинет Марины Федотовны», – пояснила уборщица с любопытством, глядя на посетителя. «А раздеться можете здесь». Директором школы была полная, невысокого роста, немолодая женщина в темно-синем костюме. Строгий взгляд чуть выпуклых глаз встретил Константина Семеновича, нельзя сказать, чтобы очень приветливо. «Видел я сейчас вашу афишу», – начал Константин Семенович, усаживаясь в кресло, – «и был даже несколько удивлен». «Чем?» – сухо спросила директор. «Вашей оперативностью. Быстро реагировать на события очень важно». «О какой афише вы говорите? Моральный облик? Это мероприятие было у нас запланировано в начале года, но все откладывалось». «Ах, вот оно что! Извините, значит, я ошибся». «Вы пришли по поводу сына, дочери или по служебному делу? Секретарь мне сказала, что вы из милиции». «Да, я работаю в милиции», – подтвердил Константин Семенович, протягивая темно-красную книжечку. Марина Федотовна внимательно прочитала служебное удостоверение и вернула его назад. Щеки ее слегка порозовели, а в глазах появилось беспокойство. «Слушаю вас». «Я хотел бы получить характеристику 4 ваших учеников 8-го В-класса и вообще поговорить об их моральном облике». «А что случилось?» – с испугом спросила директор. «Надеюсь, ничего такого, компрометирующего школу». Константин Семенович понял причину испуга. Директора не очень-то любят, когда выносится ссор из избы, и часто готовы оставить без последствий серьезные проступки учеников, лишь бы о них не узнали в вышестоящих организациях. Сейчас директор беспокоилась даже не за школу, а за себя. Это было видно по выражению глаз, по мгновенно появившемуся румянцу и, наконец, по тону вопросов. «Что они натворили?» – снова спросила Марина Федотовна. «Об этом я сообщу вам несколько позднее», – сказал Константин Семенович, прислушиваясь к звонку. «Сейчас перемена. Можно попросить сюда для разговора Клавдию Васильевну?» «Вы даже знаете имя классной руководительницы?» – с кривой улыбкой проговорила директор. «Подождите минутку». Она вышла в канцелярию и, отдав распоряжение, вернулась назад. «Какие ученики вас интересуют?» – спросила она. Константин Семенович достал записную книжку и, хотя знал имена воров наизусть, заглянул в нее. «Олег Миловидов, Александр Савельев, Иван Баталов и Николай Чумаченко», – перечислил он. «Ах, эти!» – с облегчением произнесла директор. «Тяжелое наследство. Мы их получили из мужской школы, и вот все время мучаемся. Наша школа раньше была женской», – пояснила она, – «а когда произошло слияние, нам прислали самых отпетых». «А вы взамен отправили из школы самых лучших?» – с усмешкой спросил Константин Семенович. «Ну, может быть, и не самых лучших, но это все-таки девочки, от них нельзя ждать таких вот сюрпризов». «Значит, вы считаете, что плохие девочки лучше плохих мальчиков?» «Конечно». «Думаю, что вы ошибаетесь». «Да? У вас есть основания так думать?» «Есть. Мне пришлось работать в женской школе, и я убежден, что с девочками работать трудней, мальчики проще, откровенней, прямолинейней». Завязавшийся разговор не удалось закончить. В кабинет вошла воспитательница 8 В класса. «Марина Федотовна, вы меня звали?» «Да, вот товарищ из милиции интересуется Чумаченко и его компанией. Что они могли натворить?» «Все что угодно», – поджав губы, сказала учительница. «Они в школе?» «Нет, они больны и не являются на занятия уже третий день». «Третий, а не пятый?» – удивился Константин Семенович. Клавдия Васильевна всем корпусом повернулась к работнику милиции и посмотрела на него так, как, вероятно, смотрела на учеников, когда те начинали говорить без ее разрешения. «Я как будто бы достаточно ясно сказала». «А почему вы думаете, что они больны?» «Потому что я руковожу этим классом». «Так», – протянул Константин Семенович, и в глазах его блеснул насмешливый огонек. «Я знаю, что на собраниях, на педсоветах вы часто говорите о своей ответственности. Говорите, что государство доверило вам лучшее, что есть в стране, детей, будущих строителей нового общества». «А разве это не так?» – спросила директор. «Так, но, к сожалению, нередко безответственным людям доверяют такое ответственное дело». Константин Семенович сказал это спокойно, и в тоне его были грустные нотки, но у Клавдии Васильевны по лицу пошли красные пятна. «Если вы пришли сюда только за тем, чтобы делать такие вот оскорбительные заявления, уважаемый товарищ», набрав воздуху в легкие и отчеканивая каждое слово, начала она. «Не надо сердиться», – попросил Константин Семенович. «Я имею в виду не вас, или, вернее, не только вас. По собственному опыту знаю, что детская преступность существует. А кто должен за это нести ответственность? Может быть, вы назовете фамилии?» «Ну, знаете ли, товарищ, вы член партии?» – неожиданно спросила Марина Федотовна. «Вас интересует партийный билет или мои убеждения?» – улыбнулся Константин Семенович. Вопрос озадачил женщин. Переглянувшись, они одновременно пожали плечами, и этот молчаливый жест, как и выражение их лиц, ясно говорили, что они поняли друг друга. «Что же вы от нас хотите?» – вместо ответа спросила директор. «Во-первых, я должен довести до вашего сведения, что мальчики не больны», – все так же спокойно продолжал Константин Семенович. «На занятия они не приходят пятый день, а не третий, потому что арестованы за ограбление магазина. Следствие закончено, дело передается в прокуратуру, и в ближайшее время будет назначен суд. Известие произвело на женщин крайне неприятное впечатление. «Боже мой, кто бы мог подумать? И как это не вовремя?» Тихо, почти шепотом проговорила директор и, повернув голову к учительнице, спросила. «Что мы теперь скажем Борису Михайловичу?» «Думаю, что сейчас вы согласитесь со мной, что настоящая ответственность и трескучие громкие слова о ней – разные вещи», – продолжал Константин Семенович. «Ну а кто виноват в том, что ваши мальчики пошли грабить магазин?» «Нет-нет-нет», – испуганно запротестовала директор. «Это не наши мальчики. 7 лет они учились в другой школе». «В другой? Но все-таки в школе». «Вы напрасно тревожились. В Уголовном кодексе нет статьи, на основании которой можно привлечь к ответственности воспитателя», – насмешливо успокоил ее Константин Семенович. Клавдия Васильевна сидела молча, поджав губы, и даже не прислушивалась к разговору. Сообщение следователя, по-видимому, начинало нравиться ей. Если в первый момент она испугалась, то сейчас, поразмыслив, поняла, что одним разом избавилась от 4 самых трудных, самых беспокойных, недисциплинированных учеников, которых ненавидела всей душой. «Скажите, пожалуйста, вот вы упомянули имя Бориса Михайловича. Кто это?» – спросил Константин Семенович. «Заведующий РАНО», – со вздохом ответила директор. «Он работает недавно, около года, и, сами понимаете, как будет реагировать, пока не свыкнется». «А как его фамилия?» «Замятин». «Да что вы говорите? Приятная неожиданность», – обрадовался Константин Семенович и, видя, что директор удивленно подняла брови, пояснил. «Я знал его раньше. Мы вместе учились в институте, если, конечно, это не однофамилец». «Так вы имеете педагогическое образование?» «А почему это вас удивляет?» «У нас много педагогов. Все инспектора детских комнат имеют педагогическое образование. Неужели вы не знаете, что милиция ведет большую работу в этом направлении, главным образом профилактическую? Читаем доклады для родителей на производстве, посещаем их на дому, следим за безнадзорностью. К сожалению, школа плохо нам помогает». «Школа? А чем же может помочь школа?» «Многим. Возьмем для примера ваш случай. Ребята не сразу встали на путь преступления. Началось это с пропусков занятий, с пьянки. Если бы вы вовремя сигнализировали нам о том, что они выпивают, а значит, где-то достают деньги, о том, что они без уважительной причины прогуливают, мы бы заранее приняли меры, предупредили бы это преступление». «Ну что ж, в следующий раз мы так и будем делать», – равнодушно согласилась директор. «Преступники совершают кражу, думая, что их не поймают», – продолжал Константин Семенович. «Если бы они знали, что современная техника розыска очень высока, что нераскрытых преступлений почти не существует, они вряд ли бы решились воровать. Используйте ваш случай. Пошлите на суд комсомольцев. Пускай они потом расскажут остальным, выпустят специальную газету». «О нет, что вы, что вы!» — брезгливо поморщилась Марина Федотовна. «Извините, но мы стоим на другой точке зрения. Это не педагогично. Мы воспитываем детей на положительных примерах. Преступление всегда вызывает нездоровое любопытство. Мы постараемся, чтобы наши школьники вообще не узнали, что в их среде находились преступники». Константин Семенович взглянул в выпуклые глаза директора и понял, что разговаривать с ней бесполезно. Третье. Предложение. Татьяна Михайловна сидела за письменным столом мужа. В комнате был полумрак, настольная лампа бросала широкий, светлый круг, захватывая кипу школьных тетрадей, кучу газетных вырезок, сдвинутых на край стола, и разложенные учебники, над которыми склонилась голова дочери. «Мама, а что такое поддыхало?» – неожиданно спросила девочка. «Как ты сказала?» «Поддыхало. Мальчишки у нас все время говорят, как дам в поддыхало». «А, это, наверное, солнечное сплетение. Оно помещается вот здесь, под ложечкой», – разъяснила Татьяна Михайловна, нащупав пальцами поддыхало у дочери. «Не отвлекайся, лялька, ты мне мешаешь». На кухне гремела посудой Арина Тимофеевна. Над головой кто-то беспрестанно заводил голубку. За окном шумели проезжавшие мимо автомобили. Но все эти звуки не мешали работать сосредоточенно. Трудно проверить за вечер 47 ученических тетрадей. Но Татьяна Михайловна уже привыкла к этому. Натренированные глаза быстро бежали по строчкам диктанта, спотыкаясь на ошибках. Красным карандашом она почти автоматически исправляла А на О, В на Г, вписывала пропущенные буквы, дописывала слова и, наконец, ставила отметку. Фамилии детей на обложках тетрадей она могла не читать. Стоило ей раскрыть исписанную страничку, как она не только узнавала имя и фамилию девочки или мальчика, но и мысленно видела их глаза, пухлые губы, косички, челочки. Звонок в прихожей сорвал Олю с места. «Папа пришел!» Подпрыгивая на одной ноге, она побежала открывать дверь. Пока Константин Семенович раздевался, девочка умчалась в кухню и там развернула бурную деятельность. «Бабушка, папа пришел! Скорей, скорей! Он устал, наверное! Я сама зажгу! Но пусти, бабушка!» Кормить вернувшегося с работы отца было на ее обязанности, и девочка очень ревностно относилась к этому делу. Константин Семенович вошел в комнату и некоторое время смотрел на освещенную голову жены. «Ты знаешь, Танюша, у какого-то советского поэта есть лирические стихи. Описывает он ночь в деревне. Тишина, звезды, все спят, и только в одном окне горит огонек. Там учительница правит детские тетради. Какая умилительная картина!» «Ну так что?» «То есть как что? Чему тут умиляться? Это возмутительно. Всем полагается ночью спать, а учительницы нет. У нее же завтра уроки». «Ты сегодня сердитый?» «Наоборот, сегодня у меня прекрасное настроение. Часа через два придет гость». «А кто?» «Борис Михайлович Замятин. Когда-то он был моим большим другом. Вместе учились в институте. Сейчас не знаю. Жизнь и время так меняет людей». Оля прибежала в комнату, зажгла верхний свет и захлопотала вокруг стола. Достала из буфета тарелки, вилку, ножик, ложку. «Папа, ты очень устал?» «Нет, Лёша, не очень. А что это у тебя с косой?» Кончик светлой косы у дочери был вымазан фиолетовыми чернилами. «Мальчишки в чернила окунули. Я даже не заметила, папа. Они сзади сидят. Я хотела отрезать, а мама говорит, не надо, отмоются». «Конечно, отмоются», — согласился Константин Семенович. «Ну а чем у вас это кончилось? Он тебе косу вымазал, а ты что?» «А я ему чернилами на гимнастерку плеснула». «Так, значит, рассчиталась. Ну а дальше?» «Сначала он хотел драться, а я сказала, только посмей. Я хотела ему сдачи линейкой дать, если полезет». «Не полез?» «Нет, струсил». «Ну и хорошо. Ему, наверное, за гимнастерку дома влетит, папа». «Наверно. Гимнастерку ты, пожалуй, зря. А что Фаина Дмитриевна сказала?» «Она не видела. Я скажу ей, что сама косу измазала. Нечаянно. Правда, папа?» «Да, жаловаться, конечно, не стоит», – согласился Константин Семенович, покосившись в сторону жены. В это время из кухни донесся голос Арины Тимофеевны, и девочка побежала за супом. Татьяна Михайловна слышала весь разговор, но, как всегда, при дочери не вмешивалась. «Костя, а ты считаешь это нормальным?» «Нет, я не считаю это нормальным, Танюша. Но видишь ли, у них в классе нет коллектива, а значит, нет и дружбы. Как же не драться, если безопасность каждого зависит только от личной смелости и решительности?» «Я не хочу с тобой спорить», – сказала Татьяна Михайловна, задумчиво глядя на лампу. «Если строго разобраться, в моем классе тоже нет коллектива, но вокруг чего, вокруг каких дел я могу создать коллектив? Успеваемость? И только успеваемость. Больше наша директриса ничего не признает». «Успеваемость – это эталон, которым, к сожалению, сейчас измеряется все. Попробуй представить, что творится в министерстве. Школы дают свои отметки в районы, районы в область и все области в министерство. Собирается огромное количество данных и начинается их обработка. При помощи счетных машин отметки складывают, множат и делят. Потом их сравнивают с прошлыми годами, выводят кривые по каждому предмету и высчитывают среднюю по четвертям. Не правда ли, какой громадный, колоссальный труд? А ты ворчишь». «Мама, а почему ты ворчишь?» – спросила Оля, войдя в комнату и услышав последнюю фразу. «Ворчит она, потому что ты вмешиваешься в разговор взрослых и никак не можешь от этого отвыкнуть», – строго сказал Константин Семенович и, взглянув на нахмурившуюся дочь, спросил. «Учтем?» «Учтем», – кивнув головой, согласилась девочка, наливая в тарелку суп. Она села напротив отца, положила локти на стол и, подперев ладонями щеки, не отрываясь и не мигая, стала смотреть на его седую голову. Она любила и уважала отца. Это не беда, что иногда он делает замечания, он все-таки старше и опытней, он кормит и воспитывает ее. Потом, когда Оля станет взрослой, а отец состарится, уже она будет его кормить. Девочка часто мечтала об этом времени, живо представляя, как заботливо, с какой любовью она станет ухаживать за стареньким папой. Почему-то, думая об отце, она совсем забывала про мать. Может быть, это объяснялось тем, что мать была значительно моложе отца. «Лёшка, а как у тебя обстоит дело с уроками?» – спросил Константин Семенович. «Осталась одна задачка. Может быть, ты ее решишь, а потом вместе сходим в магазин, прогуляемся перед сном?» «Очень хорошо», – радостно согласилась девочка. «Да, чуть не забыла. Папа, я разбила сегодня стакан». «Жаль», – спокойно проговорил Константин Семенович. «Просто не понимаю, как он выскользнул». «Я думаю, что все твои неудачи от того, что ты торопишься, ужасно торопишься. Что, по-твоему, лучше, быстро, но плохо или не спеша, но хорошо?» «По-моему, лучше быстро, да хорошо», – подумав, сказала девочка. «Да, но быстро и хорошо у тебя не получается», – возразил Константин Семенович. Оле нужно было уже идти спать, когда, наконец, пришел Замятин. Борис Михайлович был Константину Семеновичу по плечо. С большой лысой головой, широким носом, толстыми губами, коренастый, с порядочным животиком на коротких ногах, он производил впечатление очень доброго и веселого человека. «Вот, Боря, моя семья, жена, теща и дочь», – говорил Константин Семенович, показывая на женщин. «Татьяна Михайловна, Арина Тимофеевна и Ольга Константиновна, знакомься». «Очень рад, очень рад!» – с чувством говорил Борис Михайлович, пожимая обеими руками руки Татьяны Михайловны и Арины Тимофеевны. Олю он поцеловал в щеку, чем сильно ее смутил. «Живем в одном городе и не знаем. Правда, я тебя не искал. Кто-то мне наврал, да и не один человек это говорил, что ты погиб на войне. Ни одну рюмку я выпил за упокой твоей души, Костенька, честное слово. Ну, а сегодня отпразднуем воскрешение. Обязательно, обязательно. Сижу сегодня у себя. Прием идет. И вдруг секретарша. К вам, товарищ из милиции. Что, думаю, за чертовщина? Почему ко мне? И вдруг Костя. Глазам не поверил. «А палку-то зачем таскаешь? Укоротили ногу?» «Да, на одну сторону чуть покороче стал. Для симметрии не мешало бы и вторую. Обувь надо специальную. Да ну ее, привык уже». «А я ничего. Продырявили в одном месте, вот здесь у ключицы. Верхушку легкого задели, но ничего, поправился. Как новый стал. Ну-ка, иди сюда». Неожиданно обратился он к Оле, беря ее за руки и притягивая к себе. «Ольга Константиновна, давай анкету заполнять. Сколько лет?» «Скоро исполнится 12». «Ровно дюжина. Отлично». Оле очень нравился этот веселый с громким голосом человек. И не только потому, что он был папиным другом. Папа сказал, что раньше он был учителем. «Вот бы нам такого», – подумала она. «Ну, а с мальчишками уживаетесь?» – продолжал спрашивать Борис Михайлович. «Не деретесь? Ну, ничего. Годик-другой поживете вместе, и все утрясется. Политехнизацию начнем вводить, труд. Между прочим, Костя, большие реформы ожидаются». Константин Семенович с улыбкой слушал друга, но молчал. Он не хотел начинать разговора, затрагивающего школу и учителей при дочери. «Ну вот, Оленька, познакомилась, поговорила, а теперь спать», – вмешалась Татьяна Михайловна, показывая дочери часы. Оля умоляюще посмотрела на мать, на отца и поникла головой. «Как жаль», – с искренним огорчением сказал гость. «Но режим есть режим. Я надеюсь, Оля, что мы скоро увидимся и тогда наговоримся». «Чудесная девчонка», – проговорил он, когда Оля, а за ней и Арина Тимофеевна вышли из комнаты. «А бабушка куда укладывать?» «Ну что ты! У нас полное самообслуживание. С 5 лет бабушка пошла разогревать ужин», – объяснил Константин Семенович. «Давай-ка к столу. Соловья баснями не кормят. Я недавно обедал, но для компании могу еще. Водку пьешь?» «С тобой выпью. А вообще нет. Сердце сдает. Татьяна Михайловна, вы тоже из нашей учительской гвардии?» «Да, я в начальной школе». «О, великое дело! Начальная школа закладывает фундамент, основу всех основ. В начальной школе должны быть лучшие из лучших, самые талантливые, самые развитые, самые образованные. Но почему-то учителей в начальную школу готовят иначе и находятся не в худших условиях. Я уже писал об этом». «Ну и чего ты добился?» – спросил Константин Семенович. «Пока ничего. Ждем». «Бери рюмку, Боря, Танюша, и ты пригубишь. За такую встречу стоит немножко выпить». «Да-да, поразительная встреча. Татьяна Михайловна, если бы вы знали, какой это был когда-то человек. Длинноногий. Впрочем, он таким и остался. Но голова принципиальный, непримиримый, умница. Какие он профессорам вопросы задавал. Помнишь Лещинского? Ты же его заставил Ленина по-настоящему читать». «Да, теперь профессора другие». «Думаешь, лучше?» «Нет, не лучше, но другие», – уклончиво ответил Константин Семенович. «Давай выпьем сначала, и так уже половину расплескали». Друзья чокнулись и с блестевшими от радости глазами выпили. «Рекомендую, Боря, грибки», – собирала и мариновала дочь под руководством бабушки. Некоторое время молча закусывали, поглядывая друг на друга и улыбаясь каждой своим мыслям. «Но ты мне, Костя, так и не сказал, что случилось. Как это ты, педагог по призванию, талантливый, с искрой Божьей педагог, стал милиционером?» – спросил Борис Михайлович. «Почему променял школу на милицию?» «Надо же кому-то оформлять результаты вашего воспитания». «Нет, милый друг, шутками ты не отделаешься. Теперь я за тебя возьмусь». Арина Тимофеевна принесла горячей рассыпчатой картошки и начала раскладывать по тарелкам, поглядывая на важного, как ей казалось, гостя. «Борис Михайлович, а почему вы с таким предубеждением относитесь к милиции?» – спросила Татьяна Михайловна. «С предубеждением? Нисколько. Я очень ценю и уважаю милицию, но для Кости есть работа более значительная. Например, директором школы. Сейчас вопросы воспитания всех очень волнуют». «Да-да», – с улыбкой согласился Константин Семенович, вставая. «Недавно мне пришлось прочитать газетную статью. Очень она меня разволновала, я даже выписал начало. Вот послушай». С этими словами он взял со стола одну из своих тетрадей, нашел нужную страницу и начал читать. В этом году во весь рост встал вопрос о воспитании. Особенно остро стал этот вопрос в больших городах, где не решен еще квартирный кризис, где школы в две, а то и в три смены. Идет усиленная стройка школ, принимается ряд мер, чтобы ликвидировать двухсменность. Для ребят открываются двери клубов и так далее. Сейчас вопросы воспитания обсуждаются на широких родительских собраниях, среди учителей, среди молодежи. Даже в трамваях разгораются иногда горячие дискуссии на эту тему. Борис Михайлович слушал статью, все больше недоумевая, чем она могла разволновать друга. «Все? Все. И что же тут такого? Обычная статья. А как ты думаешь, где она напечатана?» «Скорее всего, в труде. Там что-то насчет клубов». «А когда она напечатана?» «Ну, это трудно сказать. Неделю, месяц назад». «Напечатана она в «Известиях» в 1935 году. Автор – Крупская». «Да не может быть!» – с удивлением протянул Борис Михайлович и расхохотался. «Ай да Костя, ну и поймал!» «Боря, а ведь это не так смешно!» – с упреком сказал Константин Семенович. 20 лет прошло!» «Я смеюсь не потому. Очень неожиданно получилось. Ты мне дай переписать. Я где-нибудь в докладе грохну. Очень эффектная штука. А смешного тут, конечно, ничего нет. 20 лет говорим о воспитании и никаких особенных перемен». «Ты ошибаешься, Боря. Перемены есть. Вспомни. В 1935 году вышла педагогическая поэма. Макаренко показал результаты своей работы. Ему удалось провести в жизнь ленинские принципы коммунистического воспитания. Макаренко, конечно, было трудно, чиновники ему сильно мешали, но все-таки он мог работать. А ведь Макаренко был не один. Сколько талантливых педагогов работало в школах, и делали они большое, интересное дело». Рождалась новая педагогика, и вдруг наша школа почему-то свернула на старую проторенную дорожку. Что у нас сейчас? Что-то вроде копии старой гимназии. Константин Семенович замолчал, налил в рюмки вина и пододвинул гостю. «Но, может, и не совсем так, но говори, Костя, говори, мне все это ужасно интересно». «О школе я действительно много думаю, особенно в последнее время». «Ну а почему ты ушел? Ты же мне говорил, что работал после войны в школе имени Ушинского». «Я не ушел, Боря. Меня ушли. В 51-м году. Правда, по собственному желанию, но был вынужден подать заявление». «Но почему все-таки?» «Не сработался с начальством, не сошлись характерами, как говорится». Прежде чем выпить налитую рюмку, Борис Михайлович погрозил ему пальцем. «Характерами. Знаю я тебя, голубчик. Ну, а за что пьем?» «За новую школу». «Согласен. За твою». «То есть, как это, за мою?» «За новую школу под твоим руководством». «В мечтах». «Нет-нет, ты это, пожалуйста, не увиливай. Как раз мы решили снять одну...» «Ну ты что, Боря, какой же я директор школы? Я педагог!» «Именно поэтому ты мне и нужен. Сейчас другое время, Костенька». «А что изменилось?» «Не валяй дурака, что изменилось. Газеты читаешь?» «Мало ли, что в газетах пишут». Они стояли друг против друга с рюмками в руках, не решаясь выпить, словно от этого зависело согласие одного и успех предложения другого. «Да пейте вы, Господи!» – не выдержала Арина Тимофеевна. 15 лет не виделись и сразу сцепились, как петухи. О чем спорить-то?» «А мы и не спорим», – сказал Борис Михайлович, выпивая свою рюмку. «Мы обсуждаем проблемы государственной важности. Да, Костя, совершенно ясно, что сейчас, в 55-м году, школа стоит перед ломкой. Детей слили, а это первый шаг. А что еще? С процентоманией немного поутихли, программы сократили, политехнизацию будем вводить, приучать к труду». «За отметки», – в тон ему подсказал Константин Семенович. «Выскажись, Костя», – серьезно предложил Борис Михайлович. «Я вижу, у тебя что-то на уме». «Как-нибудь в другой раз». «Я вижу, что мы с тобой не расходимся в оценках, и я рад. А поговорить? Слова, слова». Константин Семенович вздохнул и продолжал. «В газетах, в журналах много этих слов о воспитании. И всем известно, что надо делать. Все, например, знают, что надо воспитывать у детей любовь к труду. А как это делать? Как? Думаю, что только не так, как начинает это делать педагогическая академия. В принудительном порядке, на уроках, за отметки. Любовь к труду не воспитаешь. Чувство долга, ответственности, наконец, убеждения. Да, все это надо воспитывать. А как? Вот основная главная трудность. Как? Нигде, ни в одной статье, ни в одной книге об этом не сказано». «Не сказано, потому что не знают», – согласился Борис Михайлович и встал. «А ты знаешь. Все, договорились. Ты директор школы, и никаких разговоров. К черту колебания». 4. Начальник управления. Ландыши. В конце июля в Ленинграде продавали свежие, прохладные, крупные ландыши. Весна была поздней, и привезли их откуда-то из-под Волхова. Константин Семенович купил букетик, продел цветы в петлицу лацкана и отправился дальше. Он любил прогулку утром от дома до места работы. Большая часть дороги шла по набережной Невы. Пешеходов здесь всегда мало, думалось и дышалось легко. А думать приходилось много, особенно в последнее время. Борис Михайлович, с которым он теперь часто встречался, не оставлял его в покое. Настойчиво уговаривал взять школу. Школа. Как много заложено в этом слове. Детство, отрочество и юность каждого проходят в школе. Самое важное, самое дорогое и светлое связано со школой –